Через полчаса, придя в себя, я достал факел, поджег его, отцепил копье, приготовился им драться не на жизнь, а на смерть, после чего, подбадривая себя мысленно, толкнул балконную дверь плечом. Она неохотно открылась, издавая противный скрип. И я запрыгнул в комнату квартиры по планировке, такую же, как у меня. Только тут все было увешано старыми коврами. Глава вторая. Подъезд. Пройдясь по квартире на седьмом этаже, в которой жили любители ковров, так как даже в туалете был постелен ковер, я убедился, что хозяева квартиры отсутствуют. Подошел к входной двери и подергал ее. Она была закрыта на замок. Замок был один, имел простой механизм и мог открываться изнутри путем поворота щеколды. Кое-как затушив факел в ванной, предотвратив доступ кислорода к огню с помощью намоченного коврика под ногами, я приступил к осмотру и поиску полезного в этой квартире. В холодильнике все пропало, и это было понятно по запаху, когда я приоткрыл его дверцу. Поэтому я его закрыл, чтобы больше не открывать. Зато было полно консервов. Открыв первую попавшуюся в руки сайру в масле, употребил ее тут же, не отходя от кухонного шкафа. Где одна, там и вторая банка. Также поступил и с банкой тушенки. Эх, жаль, хлеба нема, а жизнь-то налаживается. Наевшись и немного отдохнув, принялся дальше осматривать и обыскивать квартиру. Нашел китайские полосатые сумки, в одну из них уложил почти всю еду. Крупы, макароны, консервы, сахар, соль, специи, 5-литровую бутылку подсолнечного масла. В общем, все, что можно употреблять в пищу. Воды, запасенной впрок, я не нашел. А это плохо, так как мои запасы воды совсем кончаются. Единственным источником воды оказался сливной бачок. Вот с него я и набрал 3 полуторалитровых бутылки воды. Этого было совсем мало, и с водой надо было что-то делать. Все, что находил полезное, стаскивал к балкону. Чистящие средства, порошки, зубную пасту, туалетную бумагу. Все таскал и таскал. Возле балкона скопилось 3 китайские сумки, полные всякого барахла. В основном мне очень необходимого для жизни. Я не знал, как подниму все это наверх, ведь даже не представлял, как сам по простыням смогу попасть к себе в квартиру. Спуск дался очень тяжело, что говорить о подъеме. Постоянно отталкивая и откладывая мысли о предстоящем подъеме на 8-й этаж, я заглянул в кладовку и ахнул от счастья. Даже на минуту облокотился об стену, рассматривая такое богатство. В кладовке лежал инструмент, аккуратно разложенный по полкам. Конечно, это был в основном электроинструмент – болгарка, дрель, перфоратор и другие. Но имелся также обычный – пилы по дереву, по металлу, топоры маленькие и большие, молотки разные, даже один с резиновым наконечником, непонятно для чего. Пассатижи, отвертки, ключи разные – это богатство в прошлой жизни для меня бы ничего не значило. Но сейчас это было лучше, чем сейф, набитый долларами. То, что лежало в кладовке в нынешней ситуации, было не просто богатством, это было спасением. Под полками с инструментом было что-то укрыто брезентом. Я осторожно, с предвкушением скинул его. Тут же чуть не скатился по стеночке от экстаза. У меня не было секса вот уже как 3-й месяц, по вполне объективным причинам. Но я испытал нечто подобное. Под брезентом лежали большие пластиковые катушки. Это было не что иное, как бухта толстой и крепкой веревки. Бухта сварной цепи толщиной с большой палец. Бухта стального плетенного троса диаметром не менее 5 мм. Большая бухта электрического провода. Приглянувшись, я понял, что это удлинитель с розеткой и вилкой по разным концам. Сварочный полуавтомат, на котором по-английски было написано PMIG-220C. С 3 упаковками электродов разного диаметра, а также 2 круглые пластмассовые катушки со стальной омедненной проволокой, как позже я выяснил, для сварки. Но главное и самое драгоценное – это бензиновый электрогенератор «Чемпион 3300». Небольшой, компактный, на полозьях, из металла покрашенных в черный цвет. Корпус желтого цвета. Весит, правда, много, и я его кое-как поднял, вытащив в коридор, чтобы разглядеть получше. Я думал, что на это мое везение закончилось, но вытащив электрогенератор в коридор, в нише за ним обнаружил 2 пластмассовые красного цвета канистры, по 20 литров каждая, полные бензина, а между ними целая бутылка на 3 литра машинного масла. Немного успокоившись, стал разглядывать, что я еще пропустил. На полках привлекло внимание две большие коробки, находящиеся на самом верху. Спустил ближайшую. В ней было куча бумаг, как оказалось, гарантийные талоны, чеки и инструкции по использованию электроинструмента, который был передо мной. Открыв вторую коробку, опять чуть не упал от эмоций. Нет, так нельзя. Так инфаркт можно получить. В коробке лежал многозарядный строительный пистолет Speed P370. 4 целые по 100 патронов и одна открытая упаковка с патронами монтажными, имеющие красные кончики. Также тут лежали пластиковые контейнеры с дюбелями и специальными гвоздями для строительного пистолета. Я был не просто воодушевлен, я был на пике счастья. Столько эмоций за один раз, слишком много. Но в реальность меня привело осознание, как все это можно поднять наверх, на 8-й этаж. Стал думать. Когда осматривал шкафы, в одном из них нашел стопку журналов. National Geographic за 1998 и 2000 года. Так как у меня был жесточайший информационный голод, я, сев на пол, стал листать их один за другим. Хотелось посмотреть все, поэтому я больше рассматривал картинки, нежели читал. Читать я планировал потом, в тишине, в своей квартире, а сейчас удовлетворял свое любопытство. Так вот, в одной статье было множество картинок людей, находящихся в горах. Они-то и привлекли мое внимание, в особенности их веревочная лестница. Как сделать такую лестницу из металлической цепи и веревки, я для себя представлял, благо инструмента было полно. Но вот как ее закрепить на своем этаже или балконе, я не мог догадаться, пока не увидел пример в картинках журнала. Это меня и подстегнуло к идее. Я понимал, что по старому пути, с помощью которого я оказался в этой квартире, у меня не хватит сил забраться наверх, к себе на этаж. Исходя из этого, я решил сделать лестницу. Как закрепить ее у себя на балконе, я почерпнул из найденных журналов, поэтому немедленно приступил к работе. Гидравлическими ножницами, которые находились в этой великолепной коллекции инструментов, я отрезал два куска примерно по 7 метров цепи, чтобы этого хватило сразу на 2 этажа. Делать лестницу длиннее посчитал нецелесообразно, так как она будет сильно раскачиваться. Проще с собой брать короткие лестницы с этажа на этаж. А в случае непредвиденной ситуации, о которой мне не хотелось думать, можно скинуть кусок лестницы, при этом потерять небольшой ее кусок. Через каждые 30 сантиметров в ушко одной и другой цепи продевал кусок веревки, сантиметров 40 длиной. Как мне показалось, этого вполне достаточно. Далее веревку наматывал на ушко цепи пару раз, после чего делал простой узел, а концы веревки перетягивал с помощью пассатижей куском проволоки из троса. Получалось очень крепко и надежно. Вопрос стоял в том, как сделать, чтобы лестница не складывалась вовнутрь, так как была слишком подвижной. Решение также пришло неожиданно, во время разглядывания все тех же журналов. Я прошел на кухню и отрезал все 4 деревянные ножки кухонного стола. Прикрепил их между двумя цепями, в начале и в конце, а остальные посередине на одинаковом расстоянии. Получилась очень крепкая и надежная лестница, а уж по лестнице я точно смогу осилить подъем. Осталось придумать, как эту лестницу закрепить на своем этаже. Прежде чем спускаться, мог бы и из простыней сделать такую лестницу, но, как говорится, век живи, век учись. Разглядывая журнал National Geographic, до меня вдруг дошло, какой же я дурак, у меня же есть строительный пистолет Speed P370. Найдя в коробке с бумагами инструкцию по использованию пистолета строительного, находящегося у меня в руках, принялся жадно с ней знакомиться и изучать. В принципе, оказалось ничего сложного. Берешь патроны, заряжаешь их в круглую кассету, вставляешь в специальное отверстие, находящееся в пистолете. Далее длинную пластиковую кассету с дюбелями защелкаешь переднюю ручку. Настраиваешь погружение дюбеля на нужную тебе глубину. Сильно прижимаешь к стене или любой другой поверхности дуло строительного пистолета, иначе не сработает механизм, при котором он вообще может выстрелить. Затем нажимаешь на курок, как будто стреляешь из настоящего огнестрельного пистолета. Происходит выстрел, при котором пороховые газы патрона толкают дюбель вперед, забивая его в твердую поверхность. Опробовав на стене балкона, ощутил небольшой толчок пистолета, негромкий выстрел и с удовлетворением увидел, как дюбель почти на всю длину вошел в стену. Вещь, однозначно вещь. Попробовал выстрелить с балкона по каннибалам, но выстрела не произошло. Выяснилось, что из данного строительного пистолета можно выстрелить только если прижать дуло пистолета плотно и сильно к чему-то твердому. Такова конструкция. Далее, привязав строительный пистолет веревкой к поясу, чтоб в случае чего не упал, продел под мышками, связанные с друг другом пододеяльники, которые свисали с моего балкона, и как можно надежнее привязал ими себя. В случае, если я сорвусь вниз, то повисну на них, а не упаду вниз с седьмого этажа. Соответственно, смогу вскарабкаться назад на балкон. Встал на перила балкона, перевалил вес на простыни и опять почувствовал жуткий сковывающий мышцы страх высоты. Да, нужно что-то делать с этим страхом, иначе не видать мне успеха. Сорвусь когда-нибудь, думал я, и, несмотря на эти пессимистические мысли, продолжил свои действия. Схватившись правой рукой за нижнюю часть своего балкона, я потянулся ближе к нему, а левой рукой поднял изготовленную из цепи лестницу как можно выше и прижал ее к бетонному перилу своего балкона. Дальше сложнее. Нужно отпускать правую руку от балкона и брать строительный пистолет, висящий с правого боку, то есть полностью довериться балансировке ног, стоящих на перилах, а в случае, если не удержусь, крепкости материи, из которой сделаны пододеяльники. Балансируя на носочках, подвел дуло пистолета к ушку цепи, заранее сплющенной до ширины дюбеля, чтобы цепь не могла соскользнуть с шляпки дюбеля, нажал на курок и не удержал равновесие. Сердце провалилось в пятки, а дыхание застряло в горле, как будто шею сдавили чьи-то железные пальцы и не дают вздохнуть. Тут же повис в воздухе, болтая ногами, вцепившись руками сверху в узел пододеяльника, а пистолет, выскользнув из рук, мотался на веревке чуть ниже меня. Успокаивало лишь одно – лестница одним своим концом висела на дюбеле, а значит, главная цель этого рискованного мероприятия была достигнута. Преодолев страх, стараясь не смотреть вниз, достал ногой перила балкона седьмого этажа. Затем, не торопясь, делая все медленно и с осторожностью, укрепил лестницу на четырех дюбелях, как и планировал. Закончив на остатках своих сил, спустился на балкон седьмого, где сидел долгое время, борясь с дрожью и болью во всех мышцах. Болели ноги, руки, пресс, плечи, спина. Да, запущено мое физическое состояние, хуже некуда. 10 минут работы, а я выжат, словно пахал целый день. Час отдыхал, съел еще одну банку консервов, читал журналы, после чего вытащил все полезное, найденное в квартире на седьмом, на балкон. Всего оказалось очень много, и тот мусор, что был на балконе, пришлось расчищать, многое выкинуть за борт. Остальное, показавшееся для меня полезным в будущем, откидывал в конец балкона, набросав таким образом хорошую кучу предположительно нужного хлама. Привязав ко всем сумкам, мешкам, собранных на балконе веревки, другой конец которых я привязал к своему ремню у себя за поясом, подергал лестницу для надежности, принялся подниматься к себе на восьмой этаж. Появилось небольшое затруднение уже на своем балконе, нужно было дотянуться до перил. Я все переживал, что тяжесть веревок у меня на поясе не даст это сделать нормально. Но переживал зря, взобрался быстро и, очутившись на своем балконе, почувствовал себя в безопасности. Вытащил лестницу на свой балкон, уложил ее на пожарный люк, привязал все веревки, что были у меня на поясе, к перилам, стал по одной аккуратно, не торопясь, поднимать к себе на балкон, добытые с таким трудом и риском, затаренные в сумки и мешки вещи, инструменты, продукты питания. Поднимая бензиновый электрогенератор «Чемпион 3300», прибегнул к такой тактике. В связи с тем, что электрогенератор чрезвычайно для меня тяжел, то я его привязал на две веревки, за одну поднимал, а другую через каждые 30-40 см подтягивая, завязывал на перилах с помощью одной руки и зубов. Таким образом, у меня была возможность время от времени отдыхать, а в случае, если бы у меня не хватило сил и я бы выпустил из рук веревку с электрогенератором, то вторая веревка, будучи всегда натянутой, удержала бы его. Мешки с инструментом также были тяжелые, но в этом случае я привязывал веревку к руке и шел к себе в квартиру. Получалось не руками, а ногами вытаскивал их к себе на балкон. Так и провозился до вечера, время от времени отдыхая. Солнышко готовилось к закату, и мне осталось поднять последнюю не очень тяжелую сумку с тряпками, поднятие которой я медлил. Как я внизу увидел женщину, что в прошлый раз приходила с мужчиной. На этот раз я ее лучше разглядел, одета она была так же, как и в прошлый раз. Почему я в тот раз не обратил свое внимание на ее странный гардероб, непонятно. Ведь она была одета очень неестественно. Теплая куртка, осенние сапоги, а на улице стоит июнь месяц, хоть и первые числа, но достаточно теплый, чтобы мне рассекать в шортах и футболке. Так выглядят почти все каннибалы в связи с тем, что их помешательство произошло в марте. Многие из них так и ходили в весенней одежде. Скорее всего, меня подкупило то, что у него были чистые волосы рыжеватого цвета, наверное, крашеные, а также уверенная походка, не как у всех остальных каннибалов, дерганная и раскачивающаяся. Женщина смотрела на меня, в ее взгляде нельзя было определить каких-либо эмоций. Как кукла стоит и смотрит на меня. От такого взгляда жутко становится. Представьте, на вас пристально смотрит человек, с неуловимой ноткой безразличия, как сквозь вас смотрит. Я, разглядывая эту странную внешне симпатичную женщину, принялся подтягивать последнюю сумку. Женщина продолжала наблюдать за мной. Я, не торопясь, натянул веревку и перевалил сумку за перила балкона седьмого этажа. Сумка повисла на веревке и стала покачиваться. Оглянувшись вокруг, пытаясь поймать взглядом, где находится мужчина, что с ней в прошлый раз приходил, услышал сильный удар снизу. Сразу вспомнил хлипкую деревянную входную дверь с одним замком в квартире на седьмом этаже подо мной. Естественно, меня это насторожило. Я стал прислушиваться к звукам снизу. Послышался еще один удар, потом еще и еще. Скрежет металла, хруст древесины. Я почти поднял сумку с вещами на уровень своего балкона, как что-то резко и очень сильно дернуло сумку вниз. Это было настолько неожиданно, что я ударил обе свои кисти, которыми держал веревку, об пластиковый подоконник. Они онемели, и я отпустил веревку. Сумка разорвалась, и тряпки, что я с таким трудом выбирал из общего хлама, полетели вниз с восьмого этажа. Морщась от боли, я взглянул на балкон седьмого и увидел, что виновниками были двое мужчин. Один из них ловил падающие вещи, которые, попадая к нему в руки, тут же отправлялись дальше лететь в пустоту. Второй схватил веревку, дернул ее так, что она завибрировала, как струна на гитаре. Но мужчина не выпустил ее из рук, продолжая натягивать веревку все сильнее. Мы стояли, я сверху, они снизу, и наблюдали за друг другом. Эти мужчины, как и женщина снизу, были одеты во все весеннее, обросшие с неухоженными слипшимися бородами и усами, худыми, серыми, на манер всех каннибалов, вытянутыми лицами, неопределенного возраста, лет 30-40. Их глаза ничего не выражали, мимические мышцы находились в совершенном покое, лишь рты открывались и закрывались, как будто они что-то жевали. Это выглядело жутко, в сравнении можно привести акулу, никаких эмоций, холодный взгляд, полная тишина, лишь челюсть шевелится с острыми зубами. Второй мужчина, так как все вещи уже упали из порванного мешка, также схватил веревку и стал ее сильно дергать, после чего полез на перила. Все это без слов, рыка, крика, все это происходило в полной тишине с их стороны. Веревки я привязал простым узлом, на бантик, поэтому, недолго думая, почти в паническом ужасе от того, что эта тварь может по веревке попасть ко мне на балкон, дернул за свободный конец, этим отвязав ее от своего балкона. Мужчина, взобравшись на перила балкона на седьмом этаже, попытался натянуть веревку. Но так как она была отвязана, то он вытянул ее полностью на себя, при этом, не удержав равновесия, попытался прыгнуть в мою сторону. Поскользнулся и полетел спиной вниз с седьмого этажа, махая руками, на которых были похожие на когти ногти, такие же грязные и черные, при этом взгляд оставался таким же безразличным, не выражающим страха или каких-либо других эмоций. Удар об землю был негромким, как что-то мягкое, но тяжелое, упало на нетвердую поверхность, например, песок. Глухой стук и все. После падения упавший каннибал подскочил, пробежал небольшое расстояние на нетвердых ногах, но не добежав до женщины, не сводящую с меня взгляд, упал и задергался в конвульсиях. Посмотрев на балкон, я увидел, что второй каннибал куда-то исчез, и буквально через несколько секунд услышал сильный удар об мою металлическую входную дверь. Подбежав к своей входной двери, я стал наблюдать в глазок за происходящим снаружи. На полу лестничной площадки лежала девочка-каннибал. Остальные каннибалы стояли в стороне и смотрели, как тот, что недавно был на балконе седьмого этажа, с разбегу плечом бьет мою дверь. Удары были сильными, и дверь не слабо сотрясалась, но в дедушкиной двери я был уверен и спокоен. Пусть он себе хоть голову разобьет, ничего у него не получится. Выйдя на балкон и увидев, как женщина, присев возле упавшего каннибала, переставшего конвульсивно дергаться, гладит того по волосам, время от времени поглядывая на меня. Это было так неестественно в мире, что творился вокруг меня, такие эмоции каннибалки с непроницательным лицом меня явно пугали. слушая, как грохочет моя железная виновница моего заточения, а может быть и спасения, я наблюдал, как рыжеволосая женщина, теперь бесспорно каннибал, оплакивала без слез и эмоций на лице своего погибшего мужчину, гладя того по волосам и лицу, пока на улице окончательно не стемнело. За один день я хапнул столько адреналина, положительных и отрицательных эмоций, что организм был выжат и истощен. Несмотря на сильные удары об металлическую входную дверь, я уснул почти моментально и проснулся, когда солнце светило мне в глаза. Все мышцы моего тела ныли и болели. Вчерашняя физическая перегрузка давала о себе знать. Попытки взломать мою входную дверь прекратились еще ночью. Я открыл балкон и окна, посмотрел вниз. Каннибалы стояли по всему двору. На месте упавшего вчера каннибала имелась огромная влажная лужа и не очень понятные ошметки одежды и костей. На улице было тепло, пели птички, солнце светило ярко и ласково. С водой по-прежнему было плохо. Пока вчера делал вылазку на седьмой этаж, таскал, поднимал, выпил литра 4 воды. Консервы тоже наверняка имели непосредственную причастность к моей жажде. В них много соли, но это мелочи, главное, что они есть. Осталась еще одна 5-литровая бутылка и 3 полуторалитровые бутылки воды со сливного бачка на седьмом этаже. Так как опасность в виде очень мозговитых каннибалов никуда не делась, в будущем я их буду называть разумными, ввиду их значительного отличия по мозговой деятельности от тупых, что столпились под моими окнами, необходимо было придумать план. В этом проекте мне нужно сделать так, чтобы полностью ограничить проникновение разумных и не очень каннибалов в подъезд, а также квартиры, которые я собираюсь обыскивать в поисках так необходимых для меня ресурсов. Плана пока не было, и я, разложив электроинструмент на полу, стал знакомиться, как тот или иной электроинструмент использовать и для чего он может мне пригодиться. Нашел книжку по работе со сваркой. Там, правда, всего один сварочный шов описывался, а мне с моим нулевым опытом и одного достаточно. Изучил, как работает бензиновый электрогенератор «Чемпион 3300», заправил его, как требовала инструкция, дернул стартер не с первого раза, но завел, машина приятно загудела, завибрировала на полу. Давно я не слышал искусственных звуков, даже на душе стало легче. Убедившись, что электрогенератор работает, подключил к нему сварочный полуавтомат PMIG-220S и стал тренироваться на крышке пожарного люка, не забыв, как по инструкции написано, использовать сварочную маску. Извел 4 электрода, они постоянно прилипали к железу, попервой приходилось останавливаться, отдирать электрод пассатижами от крышки пожарного люка, потом опять его вставлять и снова продолжать тренироваться варить простейший сварочный шов. Через множество попыток уже стал понимать принцип работы, правда, у меня еще не получался нормальный длинный сварочный шов. Зато выходило множество небольших напаек в виде 2-сантиметровых шовчиков, а они, как я убедился, тоже держали приваренный металл неплохо. Таким образом, потратил весь день на изучение инструкций и проверки работоспособности электроинструмента. Узнал, что у меня для болгарки 8 дисков по металлу и всего лишь один по камню. Сверла по дереву у меня отсутствовали, но зато целая коробка сверл по бетону и кирпичу, разных как по диаметру, так и по длине. Опробовав перфоратор Bosch, я был в восторге от результата. Проделав сквозную дырку в стене за несколько секунд, сверло проходило сквозь бетон, словно это не твердая поверхность, а подтаявшее масло. День прошел очень быстро, увлекательно и безумно познавательно, а воды стало меньше на 3 литра. Засыпая, думал, что поймал птицу счастья за хвост, ведь инструмент это круто. И чего я в прошлой жизни к нему был так равнодушен? На волне этих мыслей я незаметно для себя уснул. Проснулся я под утро, вернее, меня разбудили сильными ударами в дверь. Сперва я подумал, что мне это приснилось, но окончательно проснувшись, убедился, что в дверь кто-то ломится. Удары были сильные и громкие. Я встал, подошел к двери и заглянул в глазок. Было плохо видно, так как рассвет только начинался, и в подъезде была кромешная тьма. По ту сторону моей входной двери, в полной темноте, кто-то монотонно, все сильнее и сильнее, бился об дверь, пытаясь ее сломать. Сперва я испытал что-то вроде страха, а вдруг сломают. А потом взял себя в руки, понимая, что такую дверь, как моя, только трактором выносить. И то не факт. Скорее всего, бетон вокруг косяка раскрошится, чем сломать этот сейф советского производства. Тогда делали на века. Успокоившись, понаблюдав за бестолковыми попытками каннибалов добраться до меня, прошел в свою комнату. Глядя на пол с разложенными на нем инструментом, обратил внимание на строительный пистолет, лежащий с краю. Взяв его, я подошел к входной двери, попытался открутить дверной глазок, но, к сожалению, с одной стороны это было сделать невозможно. Тогда я поставил дуло строительного пистолета на выпуклое стекло дверного глазка, надавил до соответствующего щелчка, а затем нажал на спусковой курок. Раздался выстрел. Звук выстрела, отраженный металлом двери, был жесткий, как удар плетью. При этом сам дверной глазок был разбит. Стекло осыпалось, частично вылетело наружу, частично осталось по краям глазка. Я хотел посмотреть в образовавшуюся сквозную дырку в металле и уже потянулся, как неожиданно мне преградил путь чей-то палец. Испугавшись, я отдернул голову. Не хватало, чтобы мне ткнули в глаз грязными ногтями, больше похожими на когти. Сейчас в моем положении подхватить какую-либо заразу самое время. От возмущения у меня появилась мысль, и я, недолго думая, прижал к торчащему пальцу в дверном глазке строительный пистолет. Тут же выстрелил, прибив палец к металлу двери. Ожидал криков или матов с той стороны, но ничего подобного не произошло. Хозяин пальца стал интенсивнее бить дверь, явно пытаясь вырваться из западни. Уж наверняка чувствовал боль, как любой живой организм, но не произнес ни звука. Помучившись немного, каннибал рванул так сильно, что кусок пальца остался висеть на двери. А его незадачливый хозяин, судя по звуку шагов на лестнице, позорно покинул поле битвы. Я же, выкинув кусок пальца в окно, закрыл дырку глазка тряпкой и пошел спать. Проснулся в 10 часов утра, позавтракал консервами, гречневой кашей с мясом и кабачковой икрой, пожалел еще раз, что нет хлеба. Немного подумав, прислушиваясь к своим ощущениям, развел огонь на балконе в импровизированном камине из газовой плиты. Подогрел в чайнике воду и сделал себе крепкий кофе, добавив аж 4 ложки сахара. С кофе прошел на кухню, открыл окно, выглянул на улицу. На улице все так же, как и все дни до этого, под окном стояли давно мне знакомые каннибалы. Я их всех в лицо знал или по одежде узнавал. Оглядевшись вокруг, не увидел ни женщины, ни ее мужчин, что мне вчера докучали. Новых лиц мною замечено тоже не было. Зарядил строительный пистолет, прошел к входной двери, тряпка была на месте. Вытащил ее на расстоянии, помня о вчерашнем пальце с когтем, заглянул в дверной глазок. На лестнице было светло, но никого я не увидел, лестничный пролет был пуст. Осторожно, боясь какой-нибудь подлости от каннибалов, я приблизился к глазку. Я смотрел лестничный пролет более тщательно. Лестница действительно была пуста. Исчезли трое мужчин, женщина с ребенком. То ли сами ушли, а может быть их прогнали более умные и проворные? Потихоньку зарождался план моего, если не освобождения из заточения, то расширение моей квартиры камеры на более обширную камеру размером с подъезд. Страшно выйти из своей защищенной скорлупки, неизвестность всегда пугает, особенно такая, что у меня за окном. Я еще ни разу не сталкивался с каннибалами лицом к лицу, все обходилось как-то. Но все же понимал, что этого вечно избежать не удастся. В первую очередь мне нужно как-то закрыть входную дверь в подъезд, например, заварить ее. Во-вторых, зачистить весь подъезд сверху донизу, а также все квартиры от каннибалов и потенциальной опасности. Если я продержался на ресурсах своей квартиры 3 месяца, то сложно сказать, сколько смогу продержаться на ресурсах целого подъезда. Чтобы эти ресурсы без опаски использовать, нужно сделать подъезд неприступной крепостью, как моя квартира. Иначе, даже если я избавлюсь от всех каннибалов в подъезде, не решив проблему с входной дверью, то рыжая со своими мужчинами меня подкараулит, застанет врасплох, а затем зацелует до смерти в прямом смысле этого слова, оставив лишь мой скелет. Теперь у меня был инструмент, с помощью которого я могу взломать любую входную дверь, в том числе и свою. Но так как моя дверь на данный момент, да и всегда до этого, являлась моим спасением от происходящего вокруг, я не торопился воспользоваться своими новыми возможностями. Страшно подумать, если бы у меня был инструмент изначально, и я бы вскрыл свою входную дверь 3 месяца назад. Наверняка меня бы уже не было в живых, по этой причине моя дверь неприкосновенна. пока я не найду способ с наименьшим риском для себя и к тому же очень эффективно уничтожать каннибалов, желательно на расстоянии. При этом мне все-таки нужно попасть в подъезд, добраться до входной двери подъезда и заварить ее с помощью электросварки. Проделать все это с минимальным риском, при этом обезопасить себя от внешнего нападения. А соответственно, к двери на первый этаж необходимо спустить сварочный полуавтомат. Электрогенератор можно оставить дома, протянуть от него удлинитель по лестнице, благо такой длинный удлинитель у меня теперь имелся. Неизвестным оставался вопрос, сколько каннибалов находится в подъезде, сколько входных дверей в квартиры подъезда окажутся открытыми. Ведь в них вполне возможно находятся каннибалы, которые в случае, если мне придется пошуметь, могут неожиданно выскочить из своих убежищ, зайти ко мне в тыл и напасть неожиданно, перекрыв путь к отступлению. Очень беспокоило наличие умных каннибалов. Ведь они сообразили, в какой я квартире на 7-м этаже побывал, и выбили именно ту дверь, таким образом пытаясь добраться до меня, а это говорит об их недюжем интеллекте, а следовательно опасности. В общем, задач предстояло много решить. Я стал думать, как бы ловчей все это сделать, и чтоб самому на обед не угодить. Раз идеи приходят не сразу, сидел читал добытые журнальчики. И уже под вечер наткнулся на статейку про то, как гитлеровские войска очень эффективно использовали огнеметы в зачистке окопов, домов и в особенности блиндажей. Было пару черно-белых фотографий с фашистом, который поливал огнем из специального устройства крышу деревенского дома. При этом пламя было длиной 2-3 метра, причем очень густым и, по всей видимости, жарким. «Вот что тебе нужно!» – мелькнуло у меня в голове, и я, бросив приятное чтиво, стал осматриваться вокруг, думать, из чего бы мне сделать такой огнемет. Я понимал, что прежде всего нужно горючее для такого оружия. У меня имелся бензин немного, но из того, что было, я готов был выделить 5 литров, пожертвовать на огнемет. Также необходима емкость, где будет размещаться горючая смесь. Баллон должен быть крепким, так как чтобы горючая смесь выходила из него, в нем надо создать давление. Причем очень большое давление, ведь чем больше давление, тем дальше и жарче летит пламя, а это очень важно для меня. Соответственно, чтобы выдержать такое высокое давление, нужен крепкий корпус и желательно из металла. Осмотрев все в своей квартире, я ничего не нашел подходящего. Но вспомнил, как, разгребая хлам на балконе 7-го этажа, видел старенький красный огнетушитель. Он был примерно на 5 литров, тяжеленький, сделанный из металла, вот он мне как раз-то и нужен. Оглядевшись во дворе, не обнаружив особо умных и опасных каннибалов, я взял веревку, топор на длинные ручки, оружие самозащиты, скинул лестницу со своего балкона. Еще раз оглянувшись, бегом спустился на 7-й этаж, спрыгнув на балкон. Огнетушитель был изрядно завален хламом, поэтому мне пришлось повозиться, чтобы его раскопать, а потом привязать веревку к нему. Все это время меня не покидал страх, мне казалось, что я слышу топот ног в квартире, а когда поднимался по лестнице, показалось, что они меня видят сквозь стекла. Но все обошлось, затащил лестницу к себе на балкон. Вытянул привязанной веревкой старый огнетушитель, сразу стало легче и спокойнее. Красный огнетушитель оказался старым, с истекшим сроком годности, порошковый огнетушитель ОП-4, 4-литровый. Рассмотрев его повнимательней, ознакомившись с инструкцией в картинках, наклеенную сбоку, выдернул чеку с ручки огнетушителя. Направил шланг за окно и в соответствии с изображением нажал рычаг. Хоть огнетушитель и был просрочен на пару лет, белая струя все же вырвалась из шланга на 1-1.5 метра в пространство за окном, после чего осыпалась на головы бедных каннибалов. Теперь я их буду узнавать по белому цвету их волос, лиц и одежды, впрочем, это до первого дождя. Израсходовав все оставшееся давление в огнетушителе, я его разобрал, открутив крышку и высыпав остатки порошка, все так же на бедные головы каннибалов. Хорошенько его продул, выдувая остатки бикарбоната щелочных металлов, затем протер внутренность баллона смоченной тряпочкой, прикрепленной к древку бывшей стрелы. Это менее эффективно, чем просто помыть его, но лишней воды у меня не было. А вот тряпок было полно, я их вместо туалетной бумаги использую уже как несколько месяцев. Как вычистил огнетушитель до блеска, просушил его, после чего наполнил наполовину бензином и плотно с помощью ключей закрутил крышку с рычагом. Далее, так как другого способа не нашел, чтобы создать давление в баллоне огнетушителя, использовал ножной насос для автомобиля. Мы давно купили в свою машину электрический, а этот лежал так, на всякий случай. Давление смог накачать до 8 атмосфер, дальше насос не осиливал, начинал пропускать клапан в насосе. Уже вечерело, и солнце стало красным на горизонте, решил испытать свой недоделанный огнемет. Привязал на проволочку кусочек тряпочки, промочил ее бензином, прикрепил проволоку с куском материи к резиновому шлангу. Поджег тряпочку, она вспыхнула желтым огнем. Используя все меры предосторожности, направил шланг подальше от окна и нажал рычаг огнетушителя. О боги, пламя было великолепным, струя улетела не меньше, чем на 2 метра в пустоту за окном и поднялась частично огненным шаром вверх. Другая часть полетела огненным дождем вниз. Это было красиво, завораживающе своим цветовым представлением, а жар был настолько сильным, что у меня обгорели брови с ресницами. Но резиновый шланг загорелся, и пришлось заканчивать эксперимент испытания. Срочно тушить разгоревшийся шланг огнетушителя. Зато были выявлены недостатки, которые я принялся тут же устранять. Отпилил от сушилки, при этом ее безвозвратно сломав, ни капли об этом не сожалея, длинную, тонкую дералевую трубку, длиной 1,5 метра, толщиной внутреннего диаметра с карандаш. На один конец трубки с помощью холодной сварки прикрепил жесткий металлический прут, куда буду прикреплять запал, тряпочка, промоченная бензином. Другую часть, немного помучившись с помощью кусочка резинового шланга и хомутов, прикрепил к краскопульту для грунтовки и красок, как прочитал в инструкции. А непосредственно к краскопульту прикрепил шланг от огнетушителя. Рычаг огнетушителя перетянул проволокой, чтобы он был всегда нажат, находился во включенном состоянии, так как регулятором работы с огнеметом у меня стал краскопульт. Получился очень практичный, простенький огнемет. А если баллон огнетушителя уложить в рюкзак, так еще и удобный. Побаловавшись огнеметом в ночной тишине, выпуская длинные струи пламени в ночь, я, успокоившись, поужинал и лег спать. Весь следующий день продумывал экипировку, одежду, чтобы можно было использовать в закрытом пространстве огнемет, так как жар от него очень сильный, мои сгоревшие брови с ресницами тому свидетельство. Костюм должен быть не горюч, из плотной материи, как у пожарных, но при этом достаточно гибкий, чтобы свободно в нем передвигаться. Вспомнил про брезент, оставленный мною как ненужный на 7-м этаже, им был укрыт в кладовке электрогенератор. Помнил, что этот материал размером примерно 4 на 4 метра, сложенный вдвое, был толстый и выглядел как негорючий. Порвать или прокусить такой будет очень затруднительно, а если костюм из этого брезента усилить щитками и уплотнителями и так далее, так вообще ему цены не будет. Спускаться на 7-й этаж ужас как не хотелось, и было до жути страшно, ведь входная дверь в эту квартиру была выбита, и никакой защиты от умных или случайно забредших каннибалов не было. Огнемет в самой квартире применить очень опасно, так как много ковров и других горючих материалов, загорится не потушишь, все-таки начинка бензин, а значит пожара не миновать, все сгорит и ты вместе с домом. Конечно, в случае нападения мне придется применить огнемет, при этом подвергнуться риску вполне реального пожара, так как перспектива быть съеденным заживо совсем не прельщала. В общем, у меня не было выбора и приходилось идти на риск, ведь воды осталось 2 полуторалитровые бутылки, а это мне всего на один день, и это при хорошем раскладе. Как рассвело, а рассветало рано, я был готов. Во время подготовки нашел среди поднятых вещей, а именно в медикаментах, стерильные хирургические латексные перчатки, наполнил их бензином и поместил в обрезанные 1,5-литровые бутылки, чтобы не лопнули раньше времени. В отношении них у меня была своя мысль. Огнемет, как бы мне не хотелось, пришлось взять, так как лучше рискнуть, чем меня там порвут, а затем сожрут. Поместил емкость, а именно красный баллон от огнетушителя, как и планировал, в рюкзак. Строительный пистолет зарядил, повесил на пояс. Оглядевшись с балкона и кухонного окна, не заметив опасности, скинул лестницу вниз. Осторожно, постоянно оглядываясь, осматривая двор на наличие разумных каннибалов, полез на седьмой этаж. Спрыгнув на балкон седьмого этажа, я поджег на огнемете фитиль. Осмотрел через открытую дверь балкона квартиру. Также не увидел ничего опасного. На балконе среди разного хлама заметил три покрышки от «Жигулей», старые и лысые. Решил, что пригодятся, привязал их все скопом к одной веревке. Огляделся во дворе, вроде все спокойно, вошел в квартиру. Подойдя к одной двери, увидел, что дверь висит на одной верхней петле и завалена на бок. Аккуратно, не торопясь, подошел к двери, выглянул в подъезд. Сверху на лестнице находились разбросанные по ступенькам с почерневшими остатками мяса детский скелет, так как был совсем небольшого размера. Но опасности в виде каннибалов вроде не наблюдалось. Достал две обрезанные бутылки с медицинскими перчатками, наполненные бензином. Поставил их к стеночке и прислушался, вроде тихо. Но что-то меня беспокоило, тянуло мою душу. Вроде все спокойно, а мне совсем не спокойно. Взглянув в просвет между лестницами, я посмотрел вниз. Увидел все лестничные пролеты до первого этажа. Правда, не полностью, а только их перила и маленькую часть ступенек возле перил. Солнце встало, и света было достаточно, чтобы рассмотреть все до мельчайших подробностей. Снизу опасности не чувствовалось, там было все спокойно и тихо. Посмотрел в этот же просвет, только теперь наверх, и чуть не наложил в штаны. Прямо в этот просвет на меня с девятого этажа смотрел совсем недружелюбный взгляд. Дальше все происходило стремительно. Я схватил перчатку с бензином, кинул ее вверх по лестнице в сторону детского скелета, направив сопло огнемета в ту же сторону. Затем нажал на рычаг краскопульта. Пламя с рыком под давлением вылетело из узкого сопла, заполнив все пространство лестницы. Не останавливаясь, я бросил другую перчатку с бензином, только уже вниз по лестнице, также направив туда струю пламени. Естественно, латексные перчатки падая рвались под давлением бензина, разбрызгивая его вокруг. А огонь из огнемета его поджигал, создавая на бетонной лестнице стену из огня. Обдало таким сильным жаром, что я не сомневался, что остался без ресниц, бровей и частично волос на голове. Не задерживаясь на лестнице, запрыгнул в квартиру, встал на одно колено, направил сопло огнемета в проем входной двери. Руки и ноги дрожали, кожа лица горела, хотелось пить, но я был настолько на взводе, что казалось, адреналин от своего избытка побежит со всех щелей. Сверху на лестничный пролет прямо из огня вылетел горящий человеческий силуэт и ударился об стену подъезда. Недолго думая, я нажал рычаг краскопульта, погрузив человека в струю пламени своего огнемета. Человеческий силуэт упал и стал кататься по полу лестничной площадки, но недолго, вскоре он затих, а я прекратил его поджаривать, тем более жар был такой, что вот-вот сам потеряю сознание. Сделав над собой усилие, страх никуда не делся, несмотря на избыток адреналина. Подбежал к входной двери, поднял ее, установил, как она стояла до того, как ее сломали не очень дружелюбные каннибалы. И монтажным пистолетом прибил ее к косяку, потратив всего 5 гвоздей. Схватил с кладовки брезент, который оказался намного тяжелее, чем я думал, проследовал на балкон, где на скорую руку привязал брезент к веревке. А сам, не забывая контролировать квартиру на предмет нападения, быстренько поднялся по лестнице к себе на балкон, затащив ее вслед за собой. Сразу стало намного спокойнее, можно было отдышаться. Затем, не торопясь, положив рядом с собой огнемет с зажженным фитильком, так, на всякий случай, поднял на свой балкон брезент и старые покрышки. Говорят, дизайнер – это человек творческий, с другим взглядом на мир, мол, видит он в окружающем мире то, на что другие не обращают внимания. Отчасти это так. Именно мое дизайнерское образование увидело из кучи хлама и непригодного ни к чему материала готовую вещь, что помогло мне в оконцовке сшить великолепный костюм из брезента и покрышек. Костюм состоял из куртки, брюк, защитного шлема и перчаток. Сшит он был из двухслойного брезента, между слоями которого вшиты куски прочной резины от покрышек. Плечи, шея, руки, грудь, живот и спина на куртке были защищены от ударов или укусов каннибалов щитками из прочной армированной резины, которую мне приходилось резать при помощи электролобзика. Сверху находился еще один слой брезента, который скрывал все эти резиновые щитки от зацепов, а также от огня, который может легко поджечь резину. Но выбирать не приходилось, тут либо комфорт, либо безопасность. Перчатки получились немного грубоватые, но зато в них раскаленное железо можно держать. На тот случай, если схватка с каннибалом будет неизбежна, то эти грубые перчатки совершенно не боятся укусов. В них вшиты стальные тросики с резиновыми накладками для фаланг пальцев. Шлем защищал весь череп, состоял из резины и мягкого поролона на внутренней его части. Также защита из резины защищала все лицо и челюсть, кроме глаз. Имелась вставочка в виде фартука для защиты шеи спереди, по бокам и сзади. Вода кончилась, и перед решающей схваткой я завтракал только жидкими консервами, а именно выпил сок из маринованных помидоров, вскрыл банку ананасов в кольцах, так как пить хотелось неимоверно сильно. Все. Пути назад нет, теперь я либо отвоюю подъезд, а значит у меня будет вода и еда, либо погибну, так как отступать мне больше некуда. Заправил и нагнал давление в огнемет, строительный пистолет, полностью заряженный, справа на поясе. Слева небольшой топорик заточен до лезвия бритвы. В одной руке катушка с удлинителем, идущая от электрогенератора, который заправлен и заведен. В другой руке сумка, в ней сварочный полуавтомат, упаковка электродов, моток веревки, кусок троса, полуторалитровая бутылка бензина и ножной автомобильный насос. Вот и настала очередь моей двери, которая спасала меня долгие месяцы, так как спускать все это через седьмой этаж было нецелесообразно. Решил выходить через свою дверь и сжечь эту погонь в подъезде до полного их уничтожения. Теперь я готов. Бан или пропал. Вскрытие двери поставило в тупик. Ну и с чего начать? Знаю, что закрытая дверь имеет 4 стержня в замке, а также штыри, входящие в бетон сверху и снизу. Петли были с внутренней стороны, то есть с моей, так как дверь открывалась наружу. Если срезать петли, то дверь откроется? Нет, не откроется. Ее будут держать штыри снизу и сверху, а также сам замок. Но с чего-то надо начинать. Срезал болгаркой петли. Так и есть, дверь не открылась и не упала. Снял наличник сверху с помощью монтировки и топора. Разглядел штырь, не подлезешь. Решил увеличить зазор. Вбил между дверью косяком лезвие топора, используя его как клин. Зазор увеличился, но несущественно, болгаркой не подлезешь. Попробовал монтировкой согнуть штырь. Ага, как же, не из алюминия сделан, да и короткий. Вспомнил про болторез, большие такие ножницы по металлу. Сбегал, примерился, о, точнёхонько пролазят. Стал ими резать штырь, минута и нет штыря. Однако дверь по-прежнему неприступна и не желает открываться. Зато просела сверху в сторону подъезда. Ну что ж, посмотрев в разбитый глазок на отсутствие каннибалов, стал топором и монтировкой заниматься выдавливанием дверного блока наружу. С помощью рычага, немного помучившись, высвободил 4 круглых штыря дверного замка из косяка двери. Дверь медленно и величественно упала, практически легла на пол подъезда. Я схватил рюкзак с огнеметом, быстро его надел, сразу направив сопло огнемета в дверной проем в сторону подъезда. Убеждаясь, что фитиль горит, нажал на рычаг огнемета и увидел вылетевший огненный шар, успокоился. Все работает. Проверив еще раз, чисто ли на лестничной площадке, вытащил удлинитель и сумку, поставил их на бетонный пол. Прислушался. Тишина. Посмотрел, как в прошлый раз, в пролет лестниц вниз и вверх. Чисто. Поднялся на 9-й этаж, подергал две двери в общий коридор 4 квартир, справа и слева. Закрыты, это хорошо, если в этих квартирах и есть каннибалы, то в тыл они мне точно не зайдут. Посмотрел на дверь из толстых прутьев, что ведет на крышу. На ней висит амбарный замок, целый, закрытый, это хорошо. Еще раз посмотрел на лестничный пролет, прислушался, тишина, никого. Стал спускаться. На своем этаже также проверил двери соседей. Соседская дверь слева оказалась открытой. Постучав по ней, я простым негромким голосом спросил: «Есть кто дома?» Сразу отскочил подальше в подъезд на лестницу на 9-й этаж, ожидая, что из нее кто-то выпрыгнет. Обошлось, внутри никого не было. Прикрыв дверь в квартиру, взял в руки катушку.